Между прочим, со вчерашнего дня я являюсь законной женой твоего брата. Что? Что слышал? А не слышал, так уши промой. Вчера я и твой брат в торжественной обстановке поставили штампы в паспорте. Теперь мы единая семья. Отныне я являюсь полноправной хозяйкой этого дома. Заруби себе это на носу и веди себя так, как положено гостю. Толик с вытянутым лицом молча вертел в руках бутылку джина. «В этом доме спиртным угощаю я, поэтому без спроса ничего не бери, а то схлопочешь по рукам». Отобрав у Толика джин, я взяла с подоконника свой паспорт, раскрыла его на нужной страничке и сунула под нос новоиспеченному родственнику. «Ну что, поверил теперь, олух царя небесного?» «С тобой все ясно, а вот Сашку я не пойму. Ему-то зачем это надо?» «Затем, что женился он на мне по огромной любви», — усмехнулась я. «Какая к черту любовь? Вы ведь познакомились 2 дня назад». «Ну и что? 2 дней вполне хватило, чтобы проверить наши чувства. Для настоящей любви достаточно одного взгляда. Так что знай, со вчерашнего дня твой братец женат, и я являюсь его законной супругой. Вашей мамочке сообщим об этом завтра». «Ну ты даешь! Ну ты ему мозги запудрила! Ну охмурила мужика!» Не переставал возмущаться Толик. «Никому я ничего не пудрила. Это еще неизвестно, кто кого охмурил. Твой братец еще тот фрукт. У него язык без костей. Уболтал меня в усмерти, в ЗАГС затащил». «Может, он пьян был?» «Нет, он был совершенно трезв, как стеклышко». «Ну и хитрая ты баба! У тебя своих проблем хватает. Вот ты и решила их на моего брата перевесить. Деньги большие почуяла». «Нет у него нормальных денег. Так, одна ерунда». «Толик, давай не будем ругаться. Дело сделано. Разводиться мы не побежим. Ты ведь моим будущим детям дядей приходишься». Толик тяжело вздохнул. «Если бы я знал, что ты такое можешь сотворить, я бы тебя из могилы не вытаскивал». Дружелюбно похлопав его по плечу, я разлила джин по рюмкам. Мы выпили. Через несколько минут позвонил Сашка. Я передала трубку Толику, и тот, к моему глубокому удивлению, поздравил брата с удачным браком. Ехидства в его голосе я не услышала. «Слушай, а когда приедет?» — спросил меня Толик, выбивая пальцами барабанную дробь по столу. «К утру, наверное. Работы много. Сашка теперь мужчина семейный. Ему жену кормить и обеспечивать надо. Ведь у нас даже свадебного путешествия не было. А мне так хочется на Канары смотаться. А тебе, Толик, со мной ругаться не советую. Поздравил брата и молодец. Так держать». Толик побагровел и затравленно посмотрел на бутылку с джином. Я расплылась в улыбке. «Выпить хочешь? Пей, чего уж там. Мы же с тобой родня, а мне для родни ничего не жалко». В тот момент, когда Толик разливал джин, раздался пронзительный звонок в дверь. «Это Маринка», — обрадовалась я и бросилась в коридор. «Какая еще Маринка?» — донеслось мне вслед. «Моя подруга. Ты не удивляйся, теперь ко мне часто будут подруги приходить». Открыв дверь, я расцеловала Маринку в обе щеки и провела на кухню. Маринка, явно стесняясь, села на стул и искоса посмотрела на Толика. «Знакомься, это брат моего мужа», —